Глава 6. Наши враги выглядят неказисто, никакой брони. Оружие, нарезные охотничьи карабины, простые оптические прицелы, глушители примитивны, дешевые пластиковые приклады вдребезги разбиты нашими пулями, металлические фляги с водой в матерчатых чехлах, одежда, брезентовые куртки с нашитыми на них кусками зеленого рванья, пятнистые шляпы с мягкими свисающими краями, зеленые сети свисают с полей, ветки неувядающего хвоща, прикрученным к ним обычной проволокой, на ногах легкие брезентовые ботинки на резиновом ходу, мачете за спиной, патронтаж на груди, вот и все снаряжение. Трупы невесомые, чернявые парнишки, щуплые и жилистые. Точный возраст определить затрудняемся, тела так обезображены, что лица превратились в кашу из костей и мяса. Возбужденные, жаждущие крови морпехи роты Браво пинают куски изрешеченного мяса, завернутые в окровавленные тряпки. Хлопают нас по броне, жмут руки. Предлагают сигареты и стимы из аптечек. Мы сегодня корешаем, потому как поквитались за их братанов. В корпусе к таким делам относятся серьезно. Пока топаем назад в составе группы загонщиков, узнаем, что произошло. Эти семеро, одного раньше накрыло артогнем, скрыто вышли к позициям роты и вышибли два поста передового наблюдения. Два по два человека. Еще раньше ранили снайпера на снайперском посту. Чудом жив остался, несмотря на две пули в легких. Этот снайпер и дал их координаты. Потом открыли огонь по часовым и ранили троих, один уже умер. Все это за каких-то пару минут. Сколько они наблюдали за нами, определяя цели, одному богу известно. Наблюдатели за мошками их откровенно прохлопали. Когда база открыла огонь, они уже отошли. Грамотно отошли. И от преследования уходили грамотно. Оставляли позади себя прикрытие и минировали тропы. Замедляли загонщиков конкретно. Двое из группы «Молот» схлопотали по пуле. Выжить выживут, но воевать уже не будут. Еще один боец наступил на мину-ловушку, которая почему-то не обнаружил тактический блок. Отделался тяжелой контузией, броня спасла. Да и заряд маловат оказался. Получается, эти парнишки в брезентовых тапочках и дождевиках с зелеными тряпками нас круто сделали. Нас, натасканных на крови, по науке вооруженных и выученных, вскормленных мордобоем пополам с вековыми традициями. Всех из себя гордых и непобедимых. Понятно, почему пацаны из Браво так дергаются. Если бы мы случайно на дороге не подвернулись, ушли бы ребятишки. Наша удачная стычка – просто случайность. Победное настроение улетучивается. Один год на ходу глупо улыбается, отходя от стимов. Джунгли на подходах к лагерю, как грядки, по которым прошелся гигантскими граблями великан-огородник. Великан собрал в куче вековые стволы, сложил из них костры, а в качестве растопки добавил горы ветвей кустарника. Тяжелая дымовая хмарь висит над пепелищем. Вокруг перебитые, вырванные с корнем, обугленные и измочаленные в щепки стволы лесных гигантов. Бредем мимо них в обход, петляя между бревнами, как по загадочному черному лабиринту. Ботинки то и дело гулко топают по горячей стеклянной назреватой корке. Всему, что осталось от земли в радиусе поражения плазменного заряда. Пепел сгоревших кустарников и сбитых на землю сучьев устилает изрытую воронками местность. Горячий ветер пробрасывает дымом и закручивает пепел под ногами белыми вихрями. «Зато паразитов не будет», — глупо хихикает Гот, наподдавая ногой по дымящейся головешке. «Заткнись, салага», — одергивает его Крамар. Среди дыма бродят саперы. Они сверлят длинными бурами шпуры, закладывают в стволы заряды, взрывают их и утаскивают обломки куда-то в сторону, зацепив их тросом на гусеничный тягач. «Берегись!» — то и дело раздается в эфире на общей частоте, и зачумленные, обгаженные джунгли и обильно припорошенные пеплом фигуры морпехов лениво подают в сторону, отдавая дань инструкциям, и чтобы не подставлять саперов. «Бом!» — летят щепки от очередного обрубка. «Я думаю о том, что мы тут всего второй день, и как все за этот день изменилось. Только вчера была высадка, и мы перли вперед, как лавина с гор. А сейчас я чувствую себя так, словно год тут провел, и весь этот бедлам устроила крохотная кучка партизан с нашей помощью». За паршивых 10 минут мы изгадили все вокруг, вывалили в белый свет тонны дорогущих боеприпасов, и все это ради случайно убитых пацанов в брезентовых ветровках. Какого же хрена мы будем делать, если на нас насядут по-настоящему? Взорвем планету? Где-то слева и впереди размашисто хлопает автоматический миномет, раз за разом, словно метроном. Пам-ш-пу! Распускается позади нас над лесом белые облачка. Это командование расщедрилось на датчики. Теперь ими засеют километр-полтора, не меньше, джунглей на подходах к лагерю. Поздновато схватились. «Трюда», — говорит взводный. «Сэр», — отвечаю я устало, — «убил бы сейчас этого пижона. Хорошо, хоть в боевой обстановке честь можно не отдавать». «Докладывайте, Трюда». Лейтенант оглядывает моих лосей оценивающим взглядом. «Конечно, спору нет, они могли бы быть и почище. Уж слишком не по уставу они выглядят. Сам взводный, как всегда, чистый подтянут. Белая кость, высшая офицерская школа, корпуса. Торчит у него из всех щелей». «Сэр, патрулирование окончено. Признаков противника на маршруте не обнаружено. Датчики слежения выставлены. На обратном пути имели столкновение с противником. Уничтожена диверсионная группа численностью 6 единиц. Потерь, больных, раненых нет. Имущество, оружие, амуниция в исправности. Командир патруля, сержант Трюда, сэр. Понятно. Личному составу действовать по распорядку. Есть, сэр. Отделение в расположение. Трак, веди. Пригибая головы, лоси шлепают по траншее к нашему дому. Трюда, у вас что-то еще? Интересуется взводный. Так точно, лейтенант, сэр. Ну? Баранки гну, деревня. Хочется сказать мне этому туповатому выскочке, но вместо этого говорю. Сэр! Сержант заявляет, что его проблемы личного свойства. Это его проблемы, сэр. Как интересно, француз. Взводный начинает собирать свой пистолет, разложенный на куске брезента. А что же ты раньше думал, когда конец свой сувал, куда попало? Это выходит за рамки. Да пускай меня расстреляют, плевать. Выходит по ошибке, трак. Ай да солдатский телеграф. Что, лейтенант, добился своего, да? Он удивленно поднимает глаза. Так с ним еще не говорили. «Я у тебя заноза в заднице, да? И не я тому виной. Пижонство все твое. Резьба поганая. Только левая у тебя резьба, дружок. Неправильная. Так в корпусе жопу не рвут. Я такой морпех. Каким тебе вовек не стать? И связью моей ты, гнида, воспользовался, чтобы резьбу свою подкрутить, да? Я только вот что тебе скажу. Перед тем, как меня вышибут из твоего поганого взвода. Ты, Ахара, своим языком гребаным не трожь, мать твою. Ты знаешь, на войне всякая херня случается. Самопроизвольное срабатывание оружия. Слыхал про такую формулировку? На форварде даже полковники людьми были, потому как жить хотели. А кто не был и людей строем в гроб загонял, того быстро находили с потрохами на дереве. А тут бойня будет почище форварда, и жизнь быстро все расставит. Так что хочешь, чтобы я ушел, пиши рапорт. А ребят в патруле без поддержки гонять не смей, гнида. Это тебе не стрелочки рисовать, это люди живые. Офигенное ценное имперское имущество. Взводный шумно дышит, раздувая ноздри. Сопляк. Хочет смирно мне скомандовать, да только я не из тех. Я и так смирно стою, не подкопаешься, и броню отключил, ни хрена особистым лишний повод для шантажа давать. Значит так вот, француз, идешь ва-банк, наконец выдавливает он. Так точно, именно так, лось. Я делаю ударение на ехидном лось. И тебе я не завидую, война на дворе, а я вроде герой сегодня. Как такого за амурные дела накажешь? Взвод тебя не поддержит, лейтенант. Знаешь, что бывает, когда взвод в поддержке отказывает? Тяжко выкручиваться будет, да, лейтенант? «Ты, француз, совсем охерел!» — гневно начинает Бауэр. Он стряхивает с колен брезент с загогулинами от кольта, встает, надвигается на меня. Здоровенный бугай. «Только я ему не мальчик, мы такое проходили. Ты еще ссался, когда я людей по струнке строил. Я тебе не француз, лейтенант, я тебе сержант Трюда. Я это звание кровью заслужил. Я тебя раздавлю, сержант. Я тебя не мытьем, так катанием. Ты мне сразу не нравился, неправильный ты какой-то, мягкий. Ты позор взвода, ты служить со мной не будешь. Понял вас, сэр?» Я вновь перехожу на официальный тон. Резкая перемена озадачивает Бауэра. Он недоуменно хлопает глазами. «Думаешь отвертеться, сержант? Хрен когда!» Лейтенант отбрасывает манеры. Его несет, как простого рядового. Всякие параграфы о взаимоотношениях по боку. «Ты мне сейчас столько наговорил, тебе на дисбат хватит. Тебя шлепнуть за это можно будет в боевой обстановке, понял? И я тебе этого не спущу, даже не думай. Ты еще в зеркальном, помнишь? Еще там, без команды огонь прекратил». Я прекратил огонь, потому что стрелять не в кого стало, а вот ты, лейтенант, глуп. Ты сейчас столько для протокола наговорил, что выселить меня только вместе с собой сможешь. Броню отключать надо, когда такие вещи говоришь. Я усмехаюсь в перекошенное от ненависти лицо, цитирую. Преследование по службе по личным мотивам, использование служебного положения по отношению к подчиненному в корыстных целях. Пошел вон, выдыхает разъяренный Бауэр. Есть, сэр. Я отдаю честь, затем включаю броню. Сэр. «Сержант просит разрешения лейтенанта на встречу с командиром роты, сэр!» «Встречу разрешаю!» С каменной мордой цедит сквозь зубы взводный. Желваки его так напряжены, что кожа вот-вот лопнет. Этот раунд за мной, дружок. Томми встречает нас как родных. Сменившиеся и отдохнувшие часовые вместе с экипажем машины разложили у борта рядом со шкуренным бревном, явно позаимствованным у саперов, приготовленные для нас упаковки сухого пайка. «Рыжий, докладывай!» На ходу бросаю механику водителю. «Сэр, машина исправна. Регламентные работы проведены. Оружие вычищено исправно. Участвовали в отражении атаки на лагерь. Расход снарядов, фугасных 6 единиц, плазмы 10 единиц», — закладывает Рыжий. «Ясно, ужинали?» «Никак нет. Вас ждем, сэр». «Хорошо, Рыжий. Отделение, привести себя в порядок. Почистить оружие. Ужин через 20 минут. Делаю долгий глоток теплой воды и иду посетить траншею с брезентовым верхом. Толика комфорта мне не помешает. Не все же под куст ходить в ожидании, пока змея в отросток вцепится». Лоси за моей спиной ворчат, стаскивая себе грязные скорлупы. Мог бы сначала и пожрать разрешить. «Заткнись, француз дело говорит. Это трак». «Точно, пожрать успеем, Генрих». Довольно усмехаюсь под своей полупрозрачной пластиной. «Ничего, братки, бывают командиры похуже меня». Паркер подходит следом, копается в ширинке, якобы по нужде пришел. «Ты это, Садж, не дрейф, все путем будет, ты пацан правильный, не резьбовой, не выдадим», — бормочет он негромко. «О чем это ты, Парк?» — подозрительно интересуюсь я. «Ты не ссы, Садж», — оглядываясь, продолжает скороговоркой Паркер. Ротный сказал, увижу чего, лично этого Казанову пристрелю. «А так, пускай служит пока, мужик он правильный, ему взводный накапал, так он отшил его, сам видишь, не до тебя сейчас». «Ладно, Парк», — говорю я, — «что-то у меня защитников развелось, пальцев не хватит, иди пушку свою чисть». «Так я уже, я Калину озадачил, ну-ну». В тропиках темнеет быстро. Перед самым отбоем нас посещает представительная делегация. Штаб-сержант, топ-сержант, капрал в возрасте и двое рядовых. Все из Браво, из крысобоев. Киваю Готу, Сота найди быстро. То, что сейчас будет происходить, не для офицеров. Это наши дела. Есть традиции, как и бордели, только для нижних чинов. Рядовые тащат понча, нагруженное добром. В ожидании Сота представляю отделение. Затем представляются гости. Штаб, старшина роты. Топ, взводный сержант. Капрал и рядовые, друзья погибших. Рота Браво делегировала им право выразить нам свою признательность. Возвращается Гот. За ним внушительно шествует Сота. Коренастый, почти квадратный, несмотря на свои 1,80 м. Поднимает лицевую пластину, жмет руку прибывшим. Сообщаю, на чей счет записаны вражеские диверсанты. Двое на Генриха, двое за Колом. Одного поджарил Паркер. Одного, по молчаливому согласию остальных, записываю Готу. Ротный старшина держит речь. Рота отправила нас. Сегодня наши братаны полегли. Крысобои не привыкли долги иметь. Вы их сегодня за нас отдали. Как надо, все по совести. Это вам за ребят. Рядовые осторожно кладут понча, опускают края. Собранное ротой Браво добро бугрится внушительной кучей. Чего тут только нет. Упаковки сухих пайков, шоколад, сигареты, витамины, боевые ножи, сделанные на заказ. Среди прочего, прицел от снайперской винтовки М10 в футляре для переноски. Футляр тщательно подогнан и выкрашен маскировочными пятнами. Кол берет его в руки, достает прицел, рассматривает. «Я снайпер», — говорит он, — оглядывается на меня. Я киваю на гостей. «Бери, кореш, это от Джона осталось», — тихо говорит один из бойцов. «Любил он это дело, мозги вышибать. Тебе пригодится». Выставляем угощение. На расстеленное понче раскладываем куски консервированной ветчины, сыра, выставляем и заливаем водой банки с сублимированными фруктами. Гости достают 2-литровую флягу с джином военной поставки. Ни один офицер не посмеет обвинить нас в пьянке в боевых условиях, даже такой резьбовой, как наш взводный. Сидя кружком, пьем не чокаясь, подсвечиваем себе тусклыми красными фонариками. Глинистые стены капонира возвышаются над нами, заслоняя своими неровными краями звездный хоровод, белое на черном. Кол наливает себе чуть выше донышка. «Я снайпер, мне нельзя», словно извиняясь, говорит он товарищу убитого. Тот, понимающе кивает, «все нормально, брат». «По-хорошему, так за одного нашего надо бы положить не меньше десятка лесных братьев. Все понимают это, но где их взять? Мы растеряны, как дети. Бессилие рождает злость. Злость никак не отпускает нас, смешиваясь с джином. Она растекается внутри и превращается в глухое липкое раздражение. С закрытых позиций минометной батареи за нашими спинами раздается громкий хлопок. И еще один. Высоко над деревьями распускаются яркие белые звезды. Они медленно дрейфуют над джунглями, уносимые ночным ветром на своих крохотных парашютах. Ослепительно яркий после темноты свет мечется над нами белыми сполохами. Все вокруг становится двухцветным. Черным и белым.